попробуешь так стрелять. Кто мама? Я мама. Я хип-хоп мама. Кто тут мама? Кто тут мама? Я Рене бит бит мама. Та королева, это мой танцпол. Я могу понять, я могу понять. Лес мужской бал. Я покажу тебе самый сок. Понравилось, вижу, ты встал. Тебе понравилось, вижу, ты.